за мною смотрят другие, кто ко мне ездит. Князь Василий Владимирович Долгорукий говорил царевичу: «Ты умнее отца. Отец твой, хотя и умен, только людей не знает, а ты умных людей знать будешь лучше». Смысл слов был ясен. Отец умен, но людей не знает, потому что держит в приближении Меншикова, Головкина. Ты людей будешь знать лучше, потому что будешь держать в приближении Долгоруких. Голицыны, у которых стремление к первенству составляло родовое предание со времен Ивана III, имели теперь своим представителем князя Дмитрия Михайловича. Человек, по жесткости характера своего, не способный возбуждать к себе сильной привязанности, умный, образованный, но без особенных блестящих способностей, князь Дмитрий вступил на служебное поприще с сознанием своих прав родовых и личных, служил усердно, и все оставался в тени, на местах второстепенных. Он представитель самой знатной фамилии, а между тем Меншиков с подобными ему занимают места высшие, находятся в приближении. Голицын, по внушению оскорбленного самолюбия, объясняет себе это явление исключительно тем, что это худородные люди обязаны своим возвышением худым, низким средством, к которым он, Голицын, не способен. Он ненавидит и презирает. Презрение дает ему право ненавидеть, и ненависть усиливает презрение как свое основание. Князь Дмитрий не может никак помириться с новым браком царя, браком унизительным, незаконным в глазах Голицына. Тем сильнее была ему преданность сыну царскому, от законного честного брака рожденному. Голицын сочувствовал Алексею, и потому что оба они были люди старого образования, образования царя Федора Алексеевича. Известные нам столкновения Голицына с Паткулем, отвратив его от иностранцев как проводников нового преобразовательного направления, отвратили его и от последнего. «Князь Дмитрий, — говорил царевич, — мне был друг верный и говаривал, что я тебе всегда верный друг. Он много книг мне из Киева приваживал, по прошению моему, и так, от себя, и я ему говаривал, где ты берешь? У чернецов где киевских, они где очень к тебе ласковы и тебя любят». Фамилия Голицыных была также хорошо обставлена. Родной брат князя Дмитрия, Михаил Михайлович, был один из самых храбрых и искусных генералов Петра. Кроме того, князь Михайло отличался необыкновенно привлекательным и рыцарским характером, который заставил и иностранцев с восторгом отзываться об нем, хотя Голицын, подобно брату, не любил иностранцев. Известен рассказ, что когда однажды Петр предложил Голицыну самому назначить себе награду, то Голицын сказал: «Прости, государь, князя Репнина». А Репнин был ему недруг. Можно, если угодно, не верить этому рассказу. Но для нас важно то, что о человеке ходили подобные рассказы, что человека считали способным на подобные поступки. Несмотря на то, что князь Михайло был виднее и любимее брата, он по старине имел князя Дмитрия как старшего, в отца место не смел садиться перед ним и совершенно был в его воле, разделял его взгляды. Поэтому царевич говорил: «Князь Михаил Михайлович был мне друг же». Третий Голицын, занимавший видное место рижского губернатора, князь Петр Алексеевич, не разнился в направлении с своими родичами и был также друг царевичу. Старый фельдмаршал, граф Борис Петрович Шереметьев, несмотря на свое значение и долгую, непрерывную, тяжелую службу, не видел себя в приближении. Оскорблялся, получая указы от других, испытывал бесцеремонное обращение от царя, с которым мальтийский рыцарь не сходился характером. Шереметьеву поэтому также не нравилась придворная обстановка, не нравился Меншиков, и тем сильнее был он предан царевичу. В главной армии Борис Петрович и прочие многие из офицеров мне друзья. Борис Петрович говорил мне, будучи в Польше, в Остроге, при людях немногих моих и своих: напрасно ты малого не держишь такого, чтоб знался с теми, которые при дворе отцове, так бы ты все ведал. Известный дипломат, князь Борис Куракин, заявил также свою приверженность к царевичу. Однажды в Померании он спросил у него: «Добра к тебе мачеха?» «Добра», — отвечал Алексей. Куракин заметил на это: «Покамест у ней сына нет, то к тебе добра. А как у ней сын будет, не такова будет». Одним словом, царевич мог считать своими друзьями почти всех родовитых людей, ибо они смотрели на него, как на человека, при котором не будет Меншикова с товарищем. По ненависти к Меншикову, по злобе и на Петра за недавнюю опалу к доброжелателям царевича принадлежал Александр Кикин. Тем более, что Иван Васильевич Кикин был казначеем Алексея. Другие надеялись отдохнуть, когда Алексей будет царем, потому что не предвиделось покоя, возможности заняться своими делами. При царе, который не понимал, как можно сидеть дома без дела, Семен Нарышкин говорил царевичу: «Горько нам. Говорит царь, что вы дома делаете? Я не знаю, как без дела дома быть. Он наших нужд не знает. А будешь дом свой смотреть хорошенько, часу не найдешь без дела. Когда б ему прилучилось прийти домой, а иное дров нет, иное иного нет, так бы узнал, что мы дома делаем». Царевич вполне сочувствовал этим людям, стремившимся от общественной деятельности, от службы домой, к домашним занятиям. Различие между отцом и сыном заключалось в том, что для отца был тесен дом, хотя его дом был дворец. Ему было просторно, легко дышать, когда он разъезжал по России, по Европе, по безбрежному морю. Сын не терпел этих разъездов, этой широты, и стремился в дом, в тесный домашний круг, где тихо, уютно и покойно. У него везде все готово. То-то он наших нужд не знает, — отвечал царевич на жалобы Нарышкина.